Глава 61. Под водой. Атрин, провинция Джарат, империя Кур. Через три дня после того, как Кирин незаметно пробрался на бойню. Разбив кристалл, Кирин мгновенно понял, что облажался. Во-первых, кристалл не был твердым. Вместо того, чтобы быть единым куском камня, какими были остальные краеугольные камни, которые он видел раньше, этот кристалл состоял из тонкой оболочки, внутри которой находились драгоценные камни, талисманы и предметы, назначение которых постичь было невозможно. От удара Уртенриэль кристалл разлетелся вдребезги, как стекло. А во-вторых, стоило только кристаллу разбиться, и земля затряслась. И затряслась безумно. Воздушный куб, в котором они находились, изогнулся, и всех троих окатило водой. И вдобавок он почувствовал себя так, словно его зарезали. Не физически, нет. Кирин чувствовал себя так, словно кто-то только что пронзил ему мечом душу. Турвишар. Пытаясь удержаться на ногах, Кирин вцепился в трон. Что-то не так. Но, обернувшись к Турвишару, он видел, как волшебник закатил глаза и рухнул на землю. «Что сейчас случилось?» — выпалил брат Коун, подбегая к Турвишару. «Не знаю». Договорить Кирин не успел. Уртенриэль предупреждающе закричала на него, и Кирин взмахнул мечом. Водяная завеса раздвинулась. В тронный зал вошел Релосвар. Мориос почти сравнял с землей дворец герцога, но при этом оставил в покое храм Хареда, хотя он был таким же высоким. Джанель была не единственной, кто заметил нежелание дракона разрушать храм Хареда. Вбежав внутрь, она обнаружила там Нинавис, Дорну, Звезду и большинство людей из отряда Нинавис. Видана, кажется, ранили в голову, в то время как Кейхара и Джемна Киджан щеголяли какими-то жуткими травмами, лечением которых как раз занималась Дорна. Телорас приветственно запрокинул голову, а сидевший на холодном каменном полу сэр Барамон встал. «Граф!» Джанель огляделась. Храм был забит людьми, но от одной мысли о том, что это может быть самая большая группа выживших, Джанель содрогнулась. «О, я так рада всех вас видеть», — сказала она. «Но остаться не могу. Никто не знает, здесь есть лестница, по которой можно подняться наверх». «Вон те двери, жеребенок», — откликнулась Дорна. «И все не так уж плохо, как кажется. Нам удалось спрятать много людей в пещерах внизу». Джанель ухмыльнулась на бегу. «Отлично». Она рванула по лестнице. Оказавшись на самом верху здания, она закричала, разыскивая Тьенца. Мориос сейчас обменивался ударами с Харедом, а вот императрицу Кура Джанель нигде не видела. «Тьенца!» Рядом с Джанель появился портал, из которого вышла Тьенца. «Знаешь, еще неделю назад я вообще не могла открыть портал. Эта корона просто потрясающая!» Джанель расхохоталась. Ситуация была ужасной, перспективы мрачными, а она все смеялась. «Тьенца, мне нужно, чтобы ты помогла мне заставить Мориуса проглотить меня целиком». Императрица пораженно уставилась на нее. Джанель склонила голову на бок. «Ты серьезно?» «Кажется, я придумала, как его убить». Джанель поморщилась. «По крайней мере, временно. Если я права, у тебя и волшебников Академии будет два дня на то, чтобы придумать какое-нибудь решение. Расплавить его, вывести его тело в море, что угодно». Джанель на миг замолчала. «А если я ошиблась, самое худшее, что может случиться, это просто то, что я умру». «Именно. Потому что это самое худшее, что может случиться». Тьенца покачала головой. «Конечно, это твои похороны, малышка, но думаю, я смогу тебе помочь». «Мориос хоть чуть-чуть тебя поцарапал?» Кирин хмуро посмотрел на волшебника. Релосвар рассмеялся. «Мориос не умеет притворяться, нанося раны. Они были вполне реальны и довольно болезненны. Уже хорошо. Не расстраивайся, я потратил столетия на то, чтобы подготовиться к этой афере. И на этот трюк поймалось довольно много очень умных людей». Кирин махнул свободной рукой себе за спину, в сторону трона. «Я так понимаю, это не было краеугольным камнем Мориуса?» «Ни в малейшей степени. Ты только что уничтожил древнее устройство, созданное очень давно одним исчезнувшим народом. Но если тебе от этого будет лучше, он бы раскололся и сам по себе. лет через 50, плюс-минус. Мне просто не хотелось ждать, пока природа сделает свое дело. Тебе не уйти отсюда живым. Кирин спустился по ступенькам. Думаешь, я раньше никогда не сражался ни с кем, держащим в руках Уртанриэль? Релосвар улыбнулся, обходя молодого человека по большой дуге. О, пожалуйста, ты слишком плохо подготовлен, чтобы сражаться со мной. Кирин подозревал, что это правда. Достаточно было вспомнить тот трюк, который Релосвар проделал в таверне с портальными вратами. Он мог бы прекрасно сработать даже с тем, кто держит в руках Уртанриэль. Но разве у него был выбор? Бежать было не вариантом. «Думаю, ты прекрасно треплешь языком, Вар, но ты явно не был готов к тому, что именно я найду убийцу богов. И на этот раз я убью тебя, а не наоборот». Релосвар перестал улыбаться. «Вот и проверим». И в этот момент брат Коун ударил Кирина по голове перепачканной грязью палкой. Кирин рухнул. «О, во имя солнца!» Коун отбросил палку. «У него, кажется, сотрясение мозга». Отбросив Уртанриэль ногой, он наклонился, чтобы проверить, как Кирин, и облегченно выдохнул. Релосвар молча наблюдал за ним. Свободный от воды пятачок под озером погрузился в тишину. «Почему?» — наконец спросил Релосвар, склонив голову на бок. «Вы собирались убить его?» — прошептал брат Коун. «И не думал!» — запротестовал Вар. «Для того, чтобы мои планы увенчались успехом, он нужен мне живым!» Брат Коун кивнул. «Хорошо». По его щекам катились слезы. «Потому что, по крайней мере, у вас есть план. Потому что план есть только у вас, сомневаясь, что он есть у богов». «Им нужно отдать должное. У восьмерых есть план. Но, к сожалению, для всех нас этот план весьма плох», — вздохнул Релосвар. «Им, конечно, нужна временная мера, что-то быстрое и надежное, позволяющее получить ее хотя бы на несколько столетий. Но у нас осталась только одна бессмертная раса, которая могла бы запечатать волка рот обратно в его гробнице. Даже если Ване пожертвует своим вечным существованием, чтобы вновь заключить волка рота в темницу, что будет потом? Когда это неизбежно закончится неудачей, как и предыдущие меры?» Релосвар фыркнул. «Демоны будут свободны. Падший бог, который больше всего на свете хочет поглотить вселенную, будет свободен. И знаешь, что самый худший, Коун?» Брат Коун вытер слезы с лица. «Нет. Хуже всего то, что все, о чем я только что упомянул, это не самое плохое. Каждое живое существо по обе стороны завесы будет уничтожено задолго до того, как волкорот утолит свой голод. Самое худшее — это не волкорот и не орды демонов, это трещина во вселенной. И с каждой минутой и каждой секундой эта трещина становится немного больше. Это не прекратится до тех пор, пока вся наша вселенная не будет разорвана в клочья. Вот это и есть наш настоящий враг». Коун вздрогнул. Он на мгновение опустил взгляд на Кирина, но Травишара. Оба все еще были без сознания. Он старался не думать о Джанелле и о том, как разворачивается битва наверху. Она никогда не простит его. То есть, если она выживет. Релосвар улыбнулся Коуну, и выражение лица волшебника смягчилось. «Ты действительно хочешь мне помочь? Это будет нелегко. Многие люди погибнут. Тебе придется сделать очень трудный выбор. Я делаю его прямо сейчас». «Верно». Релосвар опустил глаза на распростертое на полу тело Кирина. «Эх, братишка, тебе следовало прислушаться к своим инстинктам. Главная ошибка, которую допустили вы с Джанель, даже после того, как узнали, что я контролировал Эйонарик, заключалась в том, что вы не могли представить, что кто-то может выпустить дракона, а потом показать вам, как его убить. Вам и в голову не могло прийти, что дракона можно использовать в качестве приманки». Вар помолчал и продолжил. «Мориос спал под озером Джарат лишь потому, что это я сказал ему это сделать около, 300 лет назад. Он проснулся не из-за какого-то пророчества. Он проснулся и напал на Атрин, потому что я ему приказал. И, разумеется, это не было совпадением, что все это произошло только сейчас, после того, как ты нашел убийцу богов. Уртанриэль — единственное известное мне оружие, которое может безопасно разрушить контрольный маяк. И ты отлично выполнил свою роль. Я действительно скучал по тебе. Коун беспокойно заерзал. Вы ведь знаете, что он вас не слышит. Вар потер подбородок. Я взял себе за правило никогда не поправлять врага, если он меня слышит. Но подождите, — не выдержал Коун, — если пророчество не касалось Мориоса. На лице Релоса Вара промелькнуло разочарование от того, что Коун не понял, казалось бы, очевидного. В 20-й год ястреба и льва под серебряным мечом цепи спящего зверя разлетаются вдребезги. Дракон мечей пожирает падающего демона, когда ночь захватывает землю. Он махнул рукой. Я сказал герцогу Каину, что все четверостишие посвящено Мориусу, но я солгал. Часть о драконе мечей относится к Мориусу, и это очевидно. Это достаточно легко организовать. Но что же на самом деле означает остальная часть четверостишия? Сейчас его тон больше подходил для классной комнаты. Коун закусил губу. Я не знаю. Релос Вар жестом предложил ему продолжить. «Подумай еще». Коун попытался посмотреть с другой стороны. «Здесь есть несколько несоответствий. Я бы интерпретировал, когда ночь захватывает землю, как закат, но битва произошла не на закате. Это случилось на рассвете. Атрин по-гуаремски означает «серебряный меч». Вот почему все думали, что пророчество относится к Атрину. Продолжай, думай дальше». Коун пораженно заморгал, когда ему в голову пришла новая мысль. Но ведь Мориус не был заключен в тюрьму, просто спал. И спал он не под Атрином, потому что под городом нет места, достаточного для того, чтобы вместить дракона его размера. Те пещеры, которые мы видели под храмом Хареда, слишком малы. Коун, совершенно забыв, где находится, сосредоточился над решением этой загадки. Так что эта фраза даже не относится к Атрину. И если это не Атрин, то, возможно, серебряный меч означает что-то другое. Может быть, это описание. Если мы переставим стихи, то под серебряным мечом цепи спящего зверя разлетаются в дребезги, превратится в цепи спящего зверя разлетаются в дребезги под серебряным мечом. Его взгляд остановился на упавшем в грязь, но по-прежнему ярком, полном жизни серебряном мече Уртанриэль. Меч ведь действительно тоже кое-что разбил. Хрустальные осколки валялись по всему трону. Свет, который раньше струился в темноту, теперь пропал. Тогда это... Коун начал хватать ртом воздух. О, солнце! Это четверостишее было о волкороте, не так ли? Спящий зверь — это волкорот? Технически каждое пророчество касается волкорота. Но в целом, да. Коун почувствовал, как сердце сбилось с ритма. «И что мы сделали?» «Что я только что говорил о тяжелых решениях. И сейчас у нас просто есть купленное человечеством время», — мягко пояснил Релосвар. «Я знаю, кажется, что пробуждение волка рота ничем не поможет, но подумай о сложившихся обстоятельствах. В прошлый раз, когда демоны бродили на свободе, до того, как Грист Безумный связал их всех гаэшами, просто чтобы доказать, что он на это способен, всем этим континентом от берега до берега правили боги-короли. Об этих крошечных тиранчиках можно говорить все, что угодно, но они оберегали свои карманы и королевства от демонов. Так что же сделали 8 бессмертных через своих доверенных лиц императоров Кура после того, как все демоны были связаны гаэшем? Они убили всех богов-королей, каких только смогли. Они простили лишь тех, кто отказался от своих старых вотчин. И теперь, когда 8 бессмертных не могут быть везде одновременно, боги-короли ничего не защитят. Нас просто уничтожат. Конечно, 8 бессмертных гораздо более могущественны, чем боги-короли, но они не всемогущи. Каждый раз, когда какой-нибудь несчастный глупец умирает во время адского марша, демоны становятся сильнее и многочисленнее. Но что пугает демонов больше, чем боги или боги-короли? Волкорот. чей нескончаемый голод демоны утоляют столь же хорошо, как и любая другая душа. Теперь демоны спрячутся, они отступят. Надеюсь, достаточно надолго для того, чтобы мы могли делать то, что должны. «Чем я могу помочь?» — спросил Коун, запнулся, замолчал, а затем продолжил. «Подождите, я вообще могу помочь?» «Конечно, можешь. Никогда не сомневайся в себе, Коун. Я выделил тебя для специальной подготовки, когда ты только пришел в Храм Света, потому что я увидел в тебе потенциал величия. Что касается того, как ты можешь помочь, начни с того, что возьми этот меч». Релосвар указал на Уртенриэль. «Уж поверь мне, лучше, чтобы я этого не делал». «Но как только я заберу Уртенриэль, любые заклинания, которые я поддерживаю, рухнут. Вода хлынет». Коун взглянул на Торвишара и Кирина, и глаза жреца расширились от ужаса. «Они в полной безопасности. И у Торвишара, и у Кирина написаны на лбу символы давления и воздуха. Они не исчезнут. В этих водах нет хищников, интересующихся людьми. Кроме того, я ожидаю, что один из восьми бессмертных в любую секунду решит проверить, что же случилось с их драгоценным контрольным кристаллом». Коун ахнул. «В таком случае мы должны уходить немедленно». Релосвар улыбнулся. «Через мгновение». Волшебник подошел к трону и, наклонившись, поднял из грязи крошечный кусочек гематита, усмехнувшись при этом. «Надо это не забыть. Мориус расстроится, если он попадет не в те руки». «Это краеугольный камень Мориуса? Разжигатель воин действительно был здесь, внизу, все это время?» «Конечно. Кто-нибудь из вас мог заставить Сенеру использовать имя всего сущего, чтобы подтвердить его местоположение? И я уверен, что Кирин действительно использовал Уртенриэль, чтобы проверить, здесь ли краеугольный камень. Единственный способ обойти оба варианта проверки состоял в том, чтобы оставить краеугольный камень здесь. А теперь, почему бы нам не отправиться в путь? У нас много дел и не так уж много времени». Релосвар открыл врата, и Коун поднял Уртенриэль. Вода хлынула на лежащих без сознания мужчин. Коун и Вар шагнули сквозь портал. К тому моменту, как Тьенца закончила, Джанель вылезла на самую высокую башню храма, приобрела голос, слышимый за множество миль, и засияла. Вдобавок ее, по крайней мере временно, было крайне тяжело разорвать на части. «Мориус, ответь мне, как можно стать драконом? Ты что, заключил какой-то демонический договор?» Дракон, зарычав, повернулся к ней. «Что?» «Джанель, что ты делаешь?» — рявкнул Харет. Она не обратила внимания на своего бога. «Не может же быть так просто стать драконом», — продолжила Джанель. «Или они просто завалят с собой все долины? Существует какая-то гильдия? Или, может, есть специальный пароль?» На каждом слове она бросала в Мориус огонь, пусть эти заклинания и не принесли бы ему никакого вреда. «Ну же», — подумала она, — «хоть на немного прекрати обращать внимание на своего брата. Отмахнись от комара, укуси змею за извивающийся хвост». Мориус дыхнул на нее, но созданное Тьенца, клубящееся вокруг Джанель энергетическое облако, отразило большинство лезвий. Те немногие, что прошли сквозь него, отскочили от ее собственной защиты. «Это все, на что ты способен?» — усмехнулась Джанель. «Джанель!» — начал Харет и замолчал. Возможно, он почувствовал, что у нее есть план. Возможно, он просто не мог представить, что она может быть такой глупой. Затем на лице бога появилось выражение ужаса. Харет исчез. Примечание. Я предполагаю, что Харет только что понял, что на самом деле произошло под озером. «Почему?» Мориус рванулся к Джанель и, распахнув пасть, проглотил шпиль башни вместе с девушкой. Без защиты Тьенца Джанель бы просто раздавила, но и сейчас она закричала, когда темное, удушающее горло дракона сжалось вокруг нее. И она должна была догадаться, внутри у него тоже были лезвия. Выхватив кинжал, она вонзила его между двумя лезвиями, чтобы удержаться за него. Мориус, возможно, даже что-то почувствовал, как человек чувствует, когда рисовое зернышко застревает в горле, потому что он продолжал пытаться сглотнуть. Джанель держалась изо всех сил. Если она ошибалась в своих предположениях, то скоро ей предстояло на постоянной основе узнать, что такое загробный мир. Она глубоко вздохнула и сосредоточилась. Не на атаке на Мориуса и совсем не на драконе. Она выбросила из головы все мысли о Мориусе, потому что сейчас она находилась на игровой площадке, где имели значение лишь намерения и концепции, где было неравнозначно целенаправленное и случайное насилие. В чем-то это не так уж отличалось от метафор загробного мира, где царство духовного и ментального торжествовало над физическим. Вместо того, чтобы думать о Мориусе или своих шансах на выигрыш, Джанель сделала что-то, что она всегда делала инстинктивно и всегда хорошо. Джанель создала огонь. Очень много огня. Выжившие собрались на берегу озера Джарат. Сейчас они были слишком беспомощны, а потому могли лишь ухаживать за ранеными и наблюдать, как гибнет одно из чудес света. Лишь немногие понимали философские подоплеки битвы, идущей над городом. Разрушение такого масштаба лишь подпитывали силу Хареда. И все же Харед казался неспособным победить дракона, который разрушил город Атрин до такой степени, что его, вероятно, невозможно будет восстановить. Но и зрители, смотревшие с ужасом, и зрители, наблюдавшие с огромным академическим интересом, вдруг заметили, что дракон отступил, выглядя весьма удивленным. Он покачал головой, словно пытаясь что-то понять. А затем Мориус принялся раздирать себе шею, оставляя в металле гигантские дыры. Казалось, вонзая когти все глубже, он жаждал потрясти сами камни города. На шее Мориуса выступили гигантские алые слезы. Они пожелтели, а затем стали ярко-белыми. Металл плавился, с шипением капая в воду озера. А затем шея и голова Мориуса отделились от тела и рухнули вниз. Огромное тело упало поперек Атрина, а голова пролетела мимо города над водопадом и рухнула вниз, скатившись с высоты рушащейся дамбы. Лишь немногие заметили маленькую красную точку размером с человека, рухнувшую в воду следом. Этих немногих было достаточно.